Глава 44. Здравствуйте, глубокоуважаемая Яна. С большим приветом обращаются к тебе постоянные читатели твоей рубрики. Мы долго не решались открыть душу и поделиться своими мыслями о смысле жизни. Как ты уже догадалась, пишут тебе парни из мест не столь отдаленных. Судьба связала нас стальной цепью, и находимся мы в изолированной хате из трех камер, в которой не всегда попадает лучик золотого солнца. Нас всего 12, как месяцев в году. Без лишней скромности кратко скажем, что все мы замечательные, красивые парни. И у каждой девушки, с кем бы ни сводила нас судьба, в памяти оставались только приятные воспоминания. Все мы проходили по мокрым делам, которые предусматривают длительное пребывание здесь. Но нас глубоко тревожит и беспокоит происходящие в нашей стране криминальные процессы. Однако мы уверены, что только одна сила может остановить этот беспредел. Любовь. Если она есть, человек может считать себя счастливым. Но, к сожалению, у нас осталась только одна надежда на это светлое чувство. Милая Яна, донеси наш сердечный призыв до всех очаровательных, страждущих и ищущих дам. Ни одна, ответившая нам взаимностью, не пожалеет об этом. Связь с внешним миром у нас настолько ограничена, что связаться с нами можно через контактный телефон, установленный в Петербурге. Далее следовал номер. «Надеемся, любим и ждем». Яна еще раз перечитала письмо, опубликованное в рубрике «Письмо из зоны». «Надо ж так лопухнуться», — ругала она себя. «Развели, как последнюю дуру». Даже номер телефона не насторожил. Рубрику «Письмо из зоны» она вела уже давно. Странно, но рубрика возникла благодаря Егору. Впрочем, что ж тут странного? Если и любимой работы, я тоже ему обязана, отметила Яна. Нет худа без добра. Набившая оскомину банальность, но она действует. Она, очертя голову, ринула свою любовь, а когда начала возвращаться на землю, то почувствовала себя довольно неуютно. Мужчина ее мечты оказался не совсем тем, или, точнее, совсем не тем, кого она себе вообразила в полулюбовной лихорадке, но было поздно. Мосты сожжены. А чувство вины перед вторым брошенным мужем не давало права на ошибку. «Это мой крест, и я должна его нести, чтобы не случилось», — внушала она себе, не допуская и мысли о том, чтобы расстаться с Егором. Но крест оказался непосильным, хотя она и не признавалась себе в этом. Не признавалась до тех пор, пока мужчина ее мечты не сбежал, бросив ее с дочкой на съемной квартире. Хорошо еще Настя, умница, не попрекала мать за ошибки. Она даже радовалась, когда Егор исчез из их жизни. Бедный ребенок. Настиного отца Яна бросила, когда дочке исполнилось 5 лет. Закрутила безумная страсть к Саше, второму мужу. А еще через 5 лет девочке пришлось привыкать к новому отчиму. «Я жила эмоциями», — признавала себе Яна. «Любовь к мужчине для меня всегда была на первом плане, а выжить я смогла во многом благодаря Насте». Сознание того, что дочку нужно кормить, одевать и воспитывать, держало меня в тонусе, не позволяя опускать руки, даже когда мой мир распадался на куски. И все же именно Егор вытащил меня из ресторана. Не случись этой любви, я вполне могла бы бегать с подносом до сих пор. Именно он, аферист, убийца, объявленный федеральный розыск, поверил в меня, внушил мне, что я талантливая и у меня все получится». И темы для первых статей он мне подбрасывал, поскольку вращался в криминальных кругах. То, что ее любимый убийца, я не открылась по прошествии 2 месяцев совместной жизни. Она знала, что Егор, бывший десантник, что он воевал в Афганистане, в 34 года вышел на пенсию и занялся бизнесом в своем Краснодаре. Но что-то там с бизнесом у него не срослось, и ему пришлось бросить все и бежать в Питер. А потом он признался ей, что вместе с приятелем кинул банк. Взяли деньги на развитие своей фирмы и смылись. Приятеля нашли и застрелили, а Егор успел удрать. И это еще не все. Главное открытие ожидало ее впереди. «Спишь, что ли, Янг?» Выдернул ее из воспоминаний редактор Вася Горин, посмеиваясь в густую бороду. «Здорово тебя менты накололи, это ж надо додуматься, а? Приколисты, блин!» Добавил он, показывая на письмо в журнале, которое Яна только что перечитала. 12 месяцев, ха-ха, в изолированной хате из 3 камер. Хм, куда золотой лучик солнца не всегда попадает. Ну, дают, а? Сидят там в своем подвале, дурью маются. А ты-то как повелась? Навещала же их и не раз. Убойщики, блин, специалисты по мокрым делам. И кто у них там такой массовик-затейник? Не сыпь мне соль на сахар. Наверное, Ванька Синицын, кто еще, задумалась Яна. В убойном отделе уголовного розыска, где паслись 12 месяцев замечательные красивые парни, Яна появлялась довольно часто. Место было действительно не столь отдаленным от редакции, от силы полчаса быстрым шагом. И ребята-убойщики охотно шли на контакт и делились информацией. Пару раз даже брали ее с собой на место происшествия. «Ладно, не куксись, это еще не самое страшное», — успокоил редактор. «Помнишь, один зэк прислал письмо, где рассказывал, как спас девушку от хулиганов. Они тащили насиловать, а он спас. Трогательное такое письмо, аж слезу прошибает. Герой, блин». «Угу». А в письмо вложена записка от цензора. «Не верьте, сидит третий раз за изнасилование малолетних». «А помнишь, один зэк написал, отбывая срок за убийство, сам по себе спокойный, дружелюбный». Телефонный звонок вклинился в разговор, и Яна сняла трубку. «Ян, тебя какой-то Юрий Степанович спрашивает, соединять?» — спросила секретарша. «Да-да, конечно». Юрий Степанович — тот самый оперативник, с которым Яна свела экс-зэка Алексея, автора рубрики «Тюремные нравы», ошарашил ее первой же произнесенной фразой. «Твой Алексей погиб. Ну, тот парень, который предупредил о готовящемся покушении на Самарцева». «Что с ним случилось?» — выдохнула Яна, не веря своим ушам. «Да вроде несчастный случай. Передозировка, героин. Проверяем». «А что с покушением на Самарцева?» «Что с покушением?» — повторил собеседник. «А ничего. Человек твой незадолго до смерти сказал, что заказчик дал отбой».